Шеферд первым пришел на пирс, только чтобы увидеть, как водное такси исчезает из вида, и тонкий дымок тянется за ним. Он вытащил бинокль из рюкзака и разглядел женщину на носу судна. Она была, насколько он мог судить, единственной пассажиркой. В этот момент она оглянулась, и он был уверен, что женщина смотрит прямо на него. Ему показалось, что он видит страх на ее лице и в глазах. Рядом с ним появился Тел, и Шеферд улыбнулся. «Она едет домой!»